Марцел отступил, бросив на произвол судьбы соединенные триремы. Все стихло. А потом послышался громкий крик. Это не были обычные для греков победные возгласы. Кто-то управлял огромным хором. «Архимед!» — кричали сиракузяне. «Архимед!» — это слово било по отступающим, как удары молота. «Архимед!» Казелин. Этот маленький городок на реке Вольтурне до войны с пунами ничем не был знаменит. В летописи не сохранилось свидетельств того, что в Казелине родились какие-нибудь знаменитые мужи, или в окрестностях этого города случились какие-либо чудеса. И было даже странно, что слава избрала его из сотни других. Незадолго до битвы у Кан в Казелине оказался небольшой отряд римских воинов и их союзников, не успевших присоединиться к легионам. Известие о Канской катастрофе заставило воинов ждать распоряжений из Рима. Они не приходили, а тем временем Капуя успела перейти на сторону Ганнибала и открыть ему ворота. Не было сомнений, что жители Казелина, родственные по языку капуанцам и также ненавидящие римлян, в удобный момент призовут Ганнибала. Поэтому римские воины ворвались в жилище казелинцев и перебили их всех до единого. Так возникла римская крепость в непосредственной близости от Капуи. Это не на шутку встревожило Ганнибала, и он послал небольшой отряд ливийцев, приказав начальнику отряда вступить с римлянами в переговоры об условиях сдачи города. Когда ливийцы приблизились к городу, их поразила совершенная тишина и признаки запустения. Полагая, что римляне очистили город, ливийцы стали сбивать ворот. Внезапно они отворились, и два римских манипула бросились на опешивших ливийцев и изрубили их. Вслед за этим был послан с многочисленным отрядом Махарбал, но и он не смог одолеть несколько сот римских храбрецов. Пришлось двинуться против Казелина самому Ганнибалу и приступить к осадным работам. Смешно было строить Геллеполу для осады такого городка, и Ганнибал решил ограничиться осадными лестницами и подкопами. Днем и ночью карфагенине рыли под землей траншею. Выкопанную землю ночью незаметно убирали на носилках. Но римляне с безошибочной точностью находили выходы траншей и преграждали их своими поперечными канавами. Римляне бросали во вражеские подкопы бочки с горящими куриными перьями. Удушливый дым выкуривал пунов, как зверей из нор. Такая же неудача ожидала осаждающих, когда они попытались воспользоваться таранами и осадными лестницами. Римляне забрасывали врагов стрелами и дротиками, делали частые вылазки. Во время одной из них был смертельно ранен Рихат. Подземные ходы вода заливала, воины болели лихорадкой. Ганнибалу ничего не оставалось делать, как увести большую часть войск. Перед городом был построен укрепленный лагерь, в котором оставлен отряд ливийцев. Ганнибал надеялся, что уничтожение казелинского гарнизона завершит голод. На исходе зимы Ганнибал возвратился к Казелину. Воины, находившиеся в укрепленном лагере, уверяли, что в Казелине едва ли осталось 200 бойцов. Римляне, терзаемые голодом, бросались со стен. Другие без доспехов поднимались на стены, подставляя грудь стрелам и дротикам. Перебежчик уверял, что осажденные давно уже поели всех крыс и мышей и теперь питаются размоченными в воде ремнями и кожей щитов. Впрочем, однажды в ветвях ив на берегу Вольтурна был найден деревянный бочонок с мукой. Кто-то помогал осажденным, пуская по реке выше города все, что может пойти в пищу. Ганнибал поставил воинов у реки и вменил им в обязанность следить, чтобы по реке ничего не попадало в город. Больше бочек с мукой не видели, зато по реке теперь плыли орехи. Осажденные вылавливали их с очками и решетами.